Евгений Понежин. Наследие Мазари. Глава 1. В этот день, как говорится, ничего не предвещало беды. Я Фантиков Леонид Сергеевич, для друзей Фантик, для коллег Сергеевич, а для любимой жены Леня, вместе со своей бригадой монтажников, занимались демонтажом устаревшего оборудования на металлопрокатном заводе. И как оно часто бывает, не укладывались в сроки. Наш бригадир Федя, худущий 40-летний мужик, с тоненькими усами и лысеющей макушкой, весь день нас поторапливал, а к концу смены заявил: «Сергеич, тут такое дело, тебе нужно по лестнице добраться до потолка, там прицепить страховочный пояс к балке, пролезть по ней до вон тех двух уголков и отпилить их болгаркой». «Федя, а ты вообще адекватный? Я уже не говорю про технику безопасности, но я тебе что этот, ну которого паук покусал?» «Сергеич, у нас сроки горят, надо край сегодня закончить, да и ползти всего-то пару метров, ну и ты же будешь на страховке. Да во мне 130 килограмм, куда там твоему поясу? У страховки 1,5 тонны на разрыв, в общем не полезешь ты, полезет Кириллу». «Кириллу, да он быстрее отпилит себе руку или страховочный трос. Кириллу недавно к нам пришел, когда его с университета отчислили. Совсем молодой, человек-катастрофа, может несколько раз за день что-нибудь разбить, покалечиться сам или покалечить другого. Нет уж, лучше я сам, не надо Кирилла». И как я только дал себя уговорить, думал я, продвигаясь по горизонтальной балке на высоте 15 метров, вцепившись в нее ногами и руками. И вот уголки отпилены, конструкция, которую они держали, упала вниз, а мне предстоял путь назад, и тут треск, свободное падение и темнота. Единственной мыслью была: «Федя, сука, мне снился странный сон, будто я светящееся облако лечу среди таких же облаков на свет, такой теплый, приятный и родной». Но тут у нас на пути вылезло большое черное облако, с облачными щупальцами, которыми оно хватало моих попутчиков, и засовывало их в свою черную тушу. Вдруг откуда-то появились большие светлые облака, которые начали жалить черное своими светящимися щупальцами. Чем все закончилось, мне досмотреть не дали. Черное, отбиваясь от светлых, махнуло своим отростком и задело меня. От удара я полетел куда-то в сторону, и летел, постепенно удаляясь от места схватки, и от дороги, по которой мы летели к свету. Вокруг тьма, нет никого, и ничего. Сколько я уже здесь, я не знаю. И есть ли здесь время? Вдруг меня куда-то потащило, и начало затягивать. Глава 2. Приоткрыв глаза, я увидел над собой кроны деревьев. Глаза слезились, голова кружилась, а по всему телу бегали колючие мурашки, как будто я все тело отлежал. Ничего не понимая, я начал подниматься с земли, покрытой толстым слоем листвы. Посмотрел на свои маленькие грязные ручонки с нестриженными ногтями, на грязную рубаху из мешковины на завязочках, такие же штаны, которые держит кусок веревки, и башмаки, ну тут уж совсем красота, башмаки из какой-то хреновой кожи, один больше другого, и из одного выглядывает большой палец. Что я такое употреблял, что мне снится такая дичь? Тут послышался то ли всхлип, то ли стон. Я только сейчас огляделся вокруг и обнаружил, что я в лесу. Деревья были лиственные, прямые и голые, крона начиналась только метров 6 от земли, а между стволами росли кусты с мелкими зелеными листьями, через которые ничего не было видно. И тут звук повторился. Ага, прям за этим кустом. Я начал медленно обходить куст и увидел за ним непристойную картину. Там стоял пухленький мальчик, а какой-то нехороший дядька-педофил в черном латексном костюме целовал его в шею. Такая мразота всегда вызывала у меня приступ бешенства, только они мне до этого не попадались. Я уже хотел налететь на него сзади с кулаками, но вспомнил, что в этом сне я тоже мелкий пацан. Тогда я осмотрелся, увидел подходящий камень, треугольной формы с острым концом, подхватил его. В метре от них стоял невысокий пень. Крепко обхватив камень обеими руками, я разбежался и, используя пень как трамплин, подпрыгнул вверх, занося камень над головой, и от всей своей гомофобской души долбанул извращенца острым углом камня по затылку. Извращенец упал, пару раз дернулся и обмяк. При ударе я тоже не удержался на ногах, вставая и отряхиваясь спросил: «Ты как, пацан, в порядке?» Он весь какой-то побледневший, вытаращился на меня, потом что-то хрюкнул, развернулся и побежал, зажимая рукой шею. Бежал как-то странно, как будто из последних сил, несколько раз падал. Только тут я заметил, что сквозь пальцев руки, которой он зажимал шею, просачивается кровь. Укусил он его, что ли. А потом вообще началось что-то странное, из извращенца начал вытекать черный дым, и именно что вытекать, и собираться над его спиной в дымный клубок. Не успел я удивиться или как-то отреагировать, как этот клубок полетел мне в лицо, и начал вливаться в меня через глаза и рот. Думал, начну задыхаться, но нет ни запаха дыма, ни какого-либо дискомфорта, я не почувствовал. Подумал, ну мало ли, это же сон. Подойдя ближе к телу, я рассмотрел разбитый затылок, из которого вытекала какая-то черная жидкость. Перевернув нелегкое тело на спину, я уставился на лицо. Маска, наверное, ну и странный костюмчик у этого типа. Совсем больной. Маска больше всего была похожа на какое-то насекомое. Челюсти были вытянуты в короткий хоботок, на конце которого был круглый рот с черными губами, а во рту были четыре странных клыка, которые сгибались пополам, два сверху и два снизу. Глаза были большие, с синим белком и вертикальным зрачком. Вместо ушей два отверстия, а на голове два усика, как у насекомых. На руках по четыре когтистых пальца. Ну и хрень, пробормотал я, и пошел в ту сторону, куда убежал пацаненок. Пробирался через лес, какие-то лопухи, вьюны и другую растительность. Примерно с километр я вышел на поляну, заросшую зеленой сочной травой, и застыл как вкопанный. Не знаю, как долго я простоял, обдумывая все, что со мной приключилось за последнее время. «Маша, Машенька, миленькая, как ты там без меня? Как дети, Славик и Леночка? И как давно были мои похороны?» По щекам текли слезы, а в голове был какой-то шум, и во всем виноват дырявый ботинок, из которого выглядывал большой палец. Я снял виновника с ноги и со всей силы зашвырнул куда-то в кусты. Когда я пробирался через лес, я больно ударил о корягу выглянувший палец и долго шел, матеря про себя дурацкий ботинок, а когда вышел из лесу, до меня наконец-то дошло, что сон уж больно какой-то реалистичный, что палец на ноге, во сне, так болеть не может. И тогда я начал вспоминать и мудака Федю с его уголками, и недолгий полет с высоты, и какой-то свет, на который я летел, и не долетел. Эх, Маша, Машенька, надеюсь, ты не сильно тосковала по мне. Хорошо, что дети уже взрослые, у них уже свои семьи, Славик с супругой своего уже ждут. Надеюсь, Машенька, хоть внуки тебя отвлекут от горя. Нахлынувшая истерика немного прошла, и я пошел в кусты искать ни в чем невинный дырявый ботинок. Ботинок не нашел, зато, огибая очередные заросли, мне открылся вид на поселение. Скорее всего, здесь и жил мой донор тела, и сюда убежал тот мальчишка. Поселение представляло собой вырубленный посреди леса овал шириной с полкилометра и километр в длину. В центре меньший овал из чистокола высотой 9-10 метров. Пространство между чистоколом и лесом все было забито какими-то грядками с неизвестной мне растительностью. Небольшая речка пересекала по диагонали весь овал, возле которой столпились на водопой необычные коровы. Они были размером с пони и очень уж волосатые. За животными приглядывали парни, одетые, как и я, в одежду из мешковины, только у них она была целее и чище. На грядках работали в основном женщины и дети, некоторые из них были одеты в ту же мешковину, а у некоторых одежда была из материала, похожего на брезент, и несколько женщин, которые были одеты в одежды, похожие на хлопок и шерсть. Ну хорошо, одетые женщины скорее всего осуществляли командование остальными, и всех их охраняли по 2-3 воина, стоящих возле каждой кучки людей. Воины были одеты в ту же брезентуху, в руках были копья, наконечники которых были из какого-то непонятного материала, но точно не из железа, а на поясе висели топоры из того же материала. Разглядеть я все успел, так как вышел неподалеку от такой группы. Первой меня заметила хорошо одетая женщина и завопила: «Вот он, убейте его!» Ну нихера себе встреча с дорогими односельчанами, подумал я, и даже не сразу осознал, что прекрасно понимаю местный язык, хотя никаких воспоминаний донора мне не досталось. Тем временем в мою сторону направились три воина с копьями на изготовку, охранявших эту группу, а остальные, побросав свои занятия, сгрудились, выкрикивая и подбадривая мужичков с копьями: «Ловите его, держите его, убейте тварь!» А я просто стоял в шоке, смотря на все это представление, и не знал, что мне делать. «Эй, парень, не дури, сейчас отведем тебя к старости, и он решит, что с тобой делать», — сказал самый взрослый из них, с густой черной бородой и широкими плечами. «Старший, а может мы его сразу, ну, того, мало ли че?» — спросил молодой парень у бородатого. «Я тебя сейчас того, что не видишь, малец не переродился, и адекватно себя ведет, значит, все нужно сделать по закону, и уже обращаясь ко мне, пойдем и без глупостей. Шли мы почти по прямой к воротам, которые представляли собой участок частокола, который проворачивали посередине из вертикального положения в горизонтальное, а рядом с ними была массивная дверь. Сейчас ворота были открыты, и из них выходила важная делегация. В центре шел пухлый мужик лет 40, одетый лучше всех, кого я тут видел. По бокам группа поддержки, два верзилы, у одного все то же копье, а вот у второго меч в ножнах, правда, не видно из какого материала. Ну и много разного люду за ними. Там же приметил спасенного мной пухляка, ему перебинтовали шею, и выглядел он в общем неплохо, щечки розовые, глаза грустные-грустные. «Зачем привели? Почему там не кончили?» — спросил пухлый мужик у моих конвоиров. «Он не переродился, а значит, человек, не по закону людей без причины резать», — ответил ему бородач. «Еще не переродился?» — поднял вверх свой палец сардельку пухлиш. «Староста, давай все будем делать по закону, без самосудов», — устало вздохнув, произнес бородач. Народ загалдел, с разных сторон послышались выкрики. «А как он переродится, так в деревню вернется тварью и нападет, а с нами дети и воины могут не успеть. Убить сейчас, все равно переродится. Ну видишь, Борх, народ волнуется, народ за безопасность», — с противной улыбкой проговорил староста. «А народ, как всегда, не думает о том, что может оказаться на месте пацана, и вас без шанса на спасение прирежут как скотину, ради росы», — повернувшись к толпе, прокричал Борх. Толпа притихла, староста буравил Борха заплывшими глазками и сквозь зубы процедил: «Хорошо, Борх, сделаем все по закону», — и уже куда-то в толпу бросил: «Сима, проследи, чтобы пацану собрали котомку, и уже мне, а ты сиди здесь и не вздумай проходить через ворота, сейчас тебя соберут в последний путь, можешь переночевать под забором, а с утра ты должен уйти и никогда не возвращаться, а если вернешься, будешь убит, по закону». Староста перевел взгляд опять на Борха, пару секунд поиграл с ним в гляделки, развернулся и пошел обратно в деревню, по пути прихватив раненого пухлиша, погладив его по голове, что-то ему тихо выговаривал. Я повернулся к Борху. «Ага, сынок, копия папаши растет, я так понял, это он тебя надоумил с раннего утра в лес пойти». Я не знал, что сказать, я не успевал отойти от одного шока, как на меня наваливалось море шокирующей информации. Попробовав хоть в чем-то разобраться, я постарался задать вопрос на местном языке и обнаружил, что у меня это легко получается, как будто я на нем с детства разговариваю. «А почему я должен переродиться в какую-то тварь? Ну как же, ты же стрига поглотил, или этот сученыш соврал?» «Дядька Борх, мне, похоже, хорошо по голове прилетело, я ничего не помню и не понимаю, где я и что вообще происходит», — начал заводиться я. «Ты же сейчас не сочиняешь?» Борх скептически посмотрел на меня. «Да вот те крест», — стоял я и смотрел честным взглядом в глаза Борха, а он как-то вытаращился на меня. «Какой крест?» не знаю, говорю же, с головой беда», — пожал я плечами. Про себя подумал: «Что я несу, тут и религии такой, наверное, нет, нужно следить за языком». «Да, ну ладно, тогда слушай, это мне поведали дружки сына старосты. В общем, они над тобой издевались, дразнили, обзывали трусом, и вы с Солом, сыном старосты, поспорили, кто дольше в лесу пробудет. Пошли ранним утром в лес, пока все спали, включая стража на воротах, и на вас напал стриг. Ты как-то умудрился завалить его, Сол успел сбежать, а роса стрига впиталась в тебя, и ты теперь переродишься в тварь». Я смотрю на Борха, он на меня, с тем смыслом: «Ну уж теперь-то все понятно, а кто такой стриг? Как, ты и этого не помнишь?» «Я вообще ничего не помню, даже как меня зовут». «Да, дела», — задумчиво произнес Борх и почесал свою макушку, «сильно же тебя приложило. В общем так, мне скоро нужно будет уходить на смену, тебя с собой взять не могу, так что пока есть время, спрашивай, расскажу, что знаю». «Итак, стриг – это одна из самых распространенных тварей, физически он слаб, но компенсирует это силой ума». «Силой ума? Ну да, ты же говорил, что ничего не помнишь. Тут и дня не хватит тебе все рассказать», — Борх вздохнул. «Сила ума – способность стрига гипнотизировать свою жертву. Если человек или зверь встретится глазами со стригом, то он застывает как столб и не может пошевелиться. Есть люди, которые могут сопротивляться способности стрига, это в основном управляющие энергией». Я слушал и не мог поверить в слова Борха, Получается, тут есть магия и маги, правда, как то странно называются, но это проблемы перевода с местного языка. Значит, сила ума, пусть будет ментальной магией, а управляющие энергией, пусть будут магами. Тогда что такое эта роса, уж точно не конденсат на растениях, этот вопрос я и задал Барху. Роса это, в общем, из объяснений Барха, и если продолжать переводить местные определения на определения из фэнтези, то роса это концентрированная мана, в этом мире мана есть во всем, в воде, в воздухе, в растениях, в животных, и даже в людях, но ее концентрация очень низкая. А вот в тварях, сильных воинов и магов, она настолько сконцентрированная, что становится видимой. Именно тот черный дым, который выливался из извращенца и есть роса, а тот, не извращенец, а стриг. И что, тварей убивать нельзя? Ну почему же, мы же их убиваем, и поглощаем их росу. Можно инициированным воинам и магам. Если я бы убил того стрига, то стал только сильнее. А как же я? Ты для этого еще мал, инициацию проходит с 18 лет, путем поглощения росы слабой твари, можно и в 17, и даже слышал, что кто-то в 15 лет инициировался, но шансы пройти инициацию в 15 очень низкие. Говорят, что это связано то ли с гормонами, то ли с неустойчивой психикой. Тебе же от силы лет 10, поэтому шансов у тебя никаких, грустно закончил Борх. Дядька Борх, а где мои родители? Ты сирота, твои родители приехали в нашу деревню лет 5 назад. Кто они и зачем забрались в нашу глушь, мне неизвестно, да они о себе особо не распространялись. Потом, через 2 года, батьку твоего на охоте жрач порвал, мы с ним тогда вместе были, тварь сначала на меня напала, думал, вот и конец мне пришел, но батька твой, мечом как начал ее кромсать, ну и тварь на него переключилась, в общем я выжил, а твой отец нет, поэтому я ему жизнью обязан, в какой-то мере, мечом, поднял я в удивлении брови, ага, мечом, у твоего отца, единственного на всю деревню, был меч из металла, а сейчас он у Гута, правильно понял мой вопрос Борх, он первый воин, и правая рука толстяка, Борх даже сплюнул, от избытка чувств, та еще сука, они в верхушке деревни там все друг друга стоят, я раненый был, а когда маленько оклемался, меч твоего отца был уже у Гута, а на мои предложения отдать меч семье владельца, меня далеко послали, понятно, а мать, замялся Борх, мать твою, через год после смерти отца, изгнали. Она была красивой женщиной, да еще одинокой вдовой осталась, вот и стали к ней многие мужики клеиться. Бабам это не понравилось, потому что среди этих мужиков, некоторые женатые были, вот бабы пошли к старости, жаловаться на разврат, ну и сверхно придумывали всякого, что якобы она в тварь скоро переродится. Последней каплей стало то, что когда ее снасильничали, и она пришла жаловаться к старости, насильником оказался честный семьянин, и во всех смыслах хороший человек, друг старосты. Общим решением, на собрании всей деревни, был вынесен приговор, изгнать. А на следующее утро с одной котомкой, она покинула деревню, но вряд ли далеко ушла, тварей тогда вокруг деревни было больше. Энда, подумал я, ну и деревенька, если бы меня не изгоняли, сам бы ушел, не деревня, а серпентарий какой-то, валить отсюда надо, пока не передумали. Я так понял, что роса во мне, пока еще, не вся усвоилась, и при моем убийстве, местному воину можно неплохо приподняться. Тебя же, продолжил Борх, о моей нелегкой жизни, она оставила у одной одинокой бабульки, но та померла на следующий же день. И ты жил где придется, питался чем придется, подрабатывал, помогая то одним, то другим, за еду. Дядька Борх, а что за закон такой? Неписанный закон дальних деревень, он гласит о том, что не нужно убивать человека раньше, чем он переродится, а нужно собрать его всей деревни в дальнюю дорогу и изгнать, а если человек непонятливый и вернется обратно, или будет ошиваться вблизи деревни, то такого нужно прибить. Этот закон спас многие жизни, изгнанные через купцов передавали весточку, что мол выжили, не переродились, можно ли возвращаться обратно, и с разрешения старосты возвращались. Понятно. Дядька Борх, а расскажи о том, где мы живем, и о ближайших поселениях. Деревня наша называется Поебушки, да не смейся, это еще дед местного барона так назвал нашу деревню. В то время мужиков в деревне очень мало было, а красивых девок много, вот барон со свитой часто заезжал в нашу деревню, подолгу задерживаясь. Вон там натоптанная тропа, Ближе к лесу фон росы повыше, поэтому тропа быстро зарастает. Она ведет к баронству Барабер, где правит барон Барабер. Мимо не пройдешь, там высокие каменные стены, выше наших в два раза. В противоположную от нас сторону деревня Муромка. Борх еще некоторое время объяснял мне местную географию, чертя веточкой на дорожной пыли. Выяснилось, что ближайшие поселения не так уж и далеко, километров 10-15, а вот успею ли я до темна. Оказалось, что твари ведут активный образ жизни ночью, потому что прямые солнечные лучи обжигают их кожу, не так что прям сразу, как в фильмах про вампиров, а просто очень неприятно им, и долго на солнце они не задерживаются. Рассказал Борх и о жрачих, еще одной разновидности тварей. Если стрик это такой вампир-аристократ, с прокачанным интеллектом и слабыми мускулами, то жрач его противоположность, тупой качек, имеет огромную силу, и такую же хлеборезку. Утешил меня тем, что сказал, тебе полтела за раз откусит. Передвигается на четырех конечностях, передние толще и длиннее задних, этакая смесь гориллы с бульдогом. Еще одной разновидностью являются мальки, чем-то схожи со жрачем, но имеют меньшие размеры, почти одинаковые конечности, и в отличие от жрачи, собираются в стаи. И вот как раз в малька мне и предстоит переродиться, потому что мальки – это переродившиеся дети, случаются разные войны, разборки, нападения, взрослые воюют, а детей прячут, и роса от убитых взрослых впитывается в кучу испуганных детишек, им хватает чуть-чуть, и вот уже готовая стая мальков. Лично я в себе никаких изменений не чувствую, да и перерождаться не собираюсь. Мне до сих пор слабо верится в происходящее, кажется, сейчас проснусь на больничной койке, увижу Машу и скажу ей, дорогая, мне сейчас снилась ну такая я хрень, ты не поверишь, но время идет, события продолжаются, а я не просыпаюсь. Вскоре одна женщина в замызганном переднике принесла мне котомку, обычный мешок с веревкой, ну хоть не дырявый. Заглянув в него, я обнаружил нехитрый запас провизии, булку черного хлеба, бутылку воды, сделанная из какой-то тыквы, немного каких-то овощей, а ботинки, одежду, оружие, завозмущался я. Мне про это ничего не говорили, сказала она таким голосом, будто я ей какие-то непотребства предлагаю. Я сейчас приду, жди, сказал Борх и скрылся за воротами, а у забора остались стоять я и пара моих телохранителей. Через некоторое время появился Борх, неся под мышкой какой-то тюк, а в руке нож с ножнами. «На вот возьми, хоть так оплачу долг твоему отцу», и протянул мне ножны. Я достал нож, нож как нож, но из металла. «Спасибо, дядька Борх, большое спасибо». «Да ладно, что уж, вот если бы удалось меч у Гута забрать. Земля круглая, успеем еще». «Что круглая?» «МММ, мир круглый, планета. А кстати, как наш мир то называется, Архан». Вскоре Борх ушел, мы с ним попрощались как друзья или родственники, с обнимашками и похлопываниями друг друга по плечу. Тюк оказался вещами, новыми ботинками, из неплохо выделанной кожи, штанами и рубашкой из брезента, как у воинов, нательным бельем из материала похожего на хлопок и шерстяным одеялом. Еще в тюке был небольшой мешок, в котором были небольшие кульки соли и специй, а также два камушка из разных материалов, при ударе которых друг от друга вылетал сноп искр. Ближе к вечеру народ поплелся в деревню, за высокий забор. Я же устраивался на ночевку под забором. Ворота закрыли, а через некоторое время открылась дверь, и молодой парень из воинов вынес мне деревянную тарелку с вареным мясом и овощами. Тут, наверное, тоже Борх постарался. Классный мужик, один хороший человек на все поебушки. Поужинав, я стал размышлять. Мстить деревне за мать донора я не собираюсь, но накрепко запомню и старосту с его выродком, и Гута с моим мечем. Еще надо будет узнать про друга старосты, который насильник, и если в будущем пересечемся, как-нибудь им насолить, не убивать, а подгадить. Все-таки я не здесь воспитан, и гуманизм мне не чужд. Ну а завтра поутру буду выдвигаться в сторону баронства, в само баронство меня не пустит, по словам Барха, а вот дорогу найти в другую деревню можно, и там уже устраиваться на новом месте. С такими мыслями я и уснул. Глава 3. Проснулся я от скрипа ворот. Быстренько собрался и поторопился убраться, а то на меня и так уже кровожадно поглядывали воины. Пройдя где-то километр по тропинке через лес, сел под деревом позавтракать. Только я приступил к завтраку, как услышал скрип деревянных колес со стороны деревни. Я начал было собираться, запихивая свои пожитки обратно в котомку,

перебраться на противоположный берег, показалась мне здравой, и я поспешил к поваленному дереву. Если кто-нибудь появится с одного берега, у меня будет возможность перебраться на другой, навряд ли тварь последует за мной по неширокому стволу, да и все равно лучше идеи, как пережить эту ночь, у меня не нашлось. Переправлялся по дереву, почти на ощупь, уже стемнело, все время опасаясь свалиться в воду. А как перебрался, сбросил котомку, умылся и напился от души. День был богат на события, и я очень устал, забыл, что такое иметь детское тело, поэтому я решил чуть-чуть полежать, а потом всю ночь дежурить не смыкая глаз, и вырубился. Разбудил меня настырный лучик, потирая кулачками глаза, я широко зевнул и осмотрелся, уже давно расцвело. На мое счастье никого вокруг не было, и меня даже никто не схарчил. Фед говорил про 3 дня, первый пошел. Выдохнув, я приступил к утренним процедурам, после позавтракал, и решил посмотреть, куда это меня занесло. Вода в речке была достаточно прозрачной, в ней мелькали тушки каких-то рыб, чтобы там сначала прокипятить воду, а только потом пить, и речи не было, мне вон вчера кусок от трупа вшили, неужто после такого, мне бояться каких-то бактерий и палочек. Кстати, рана на груди доставляет меньше дискомфорта, не то что вчера. Схватив свою котомку, я отправился вдоль берега. Пробираться сквозь кусты и вьюн было не очень удобно, да еще и берег был скалистый высок, через 3-4 метра над водой, скала переходила в сплошные заросли, если бы не поваленное дерево, я бы сюда ни за что не добрался, даже вплавь, во-первых, быстрое течение, во-вторых, высокий берег. Пройдя еще метров 300, я обомлел, передо мной была река, шириной метров 30, которая разделялась на две. Если русло одной из них сворачивает в сторону, то это плохо, ну а если они обратно сливаются в одну, то я, мать его за ногу, на острове, прикинул я. Это действительно был остров, другой его берег был пологий, и я быстро прошел, по мелкой гальке, с 1,5 километра. Дальше две половинки реки вновь объединялись. Пока шел по берегу, приметил место, где есть глина, а это очень хорошо, можно построить жилище из самана или сделать мазанку, как строить и то и другое я знаю в теории, а в стройке сарая из самана, в детстве, принимал участие. Родители моего отца жили в Киргизии, в селе, вот там многие дома и сараи были из самана, простой раствор из глины с соломой, можно камни добавлять, делать большие кирпичи или закладывать в опалубку, а когда высохнет, будут прочные и теплые стены, самый лучший вариант в моем положении. Дерева на острове много, но нечем рубить и пилить, да и камня здесь много. Осталось проверить мой остров на наличие незарегистрированных граждан. Проверкой занимался до самого вечера, слава богу, никого не нашел, потому что не знал, что буду делать, если найду. Потом поел и завалился спать на кровати из листвы. На следующий день, за завтраком, обнаружил, что продукты из поебушек почти закончились, и нужно что-то думать. Ножом вырезал из ветки себе дубинку, и начал искать, кого бы ей отоварить. На острове водились небольшие грызуны, размером с кошку, я их назвал хомяками, вот на этих хомяков я и устроил охоту. Хомяки вставали на задние лапы и пересвистывались друг с другом при моем приближении, не убегали, просто стояли и смотрели на меня своими любопытными глазками. Бегали они быстро, а от брошенной дубинки легко уворачивались. Только, где-то через час, мне удалось камнем подбить одного, а потом добить дубинкой. Ох, как же остальные начали визжать, после убийства сородича, я схватил тушку и поспешил от них скрыться. Жалко, конечно, прикольные хомяки, но что поделаешь, кушать то хочется, нужно найти другой источник продовольствия, а хомяков оставить на крайний случай. В реке полно рыбы, надо только придумать способ ее ловли, на ум приходит только мордушка. В детстве дядя показывал, как плести корзины из ветвей, на самом деле ничего сложного, нужно соединить концы ветвей в одной точке, а потом пропускать через них другие. Подходящие ветви я видел на острове там, где пологий берег растут кусты, похожие на иву, вот с них я и сплету мордушку. Хомяк был вкусный, но мяса в нем было мало. Шкурку я распер веткой и обработал как смог, убрав все кусочки мяса и жира, потом немного натер солью, хотя сам не помню, зачем это делается, и повесил на дерево сушиться, как говорил один эстонец из анекдота, пригодится. Остаток дня провел за исследованием флоры и фауны острова, нашел несколько гнезд с яйцами, разбил одно на пробу, зародышей не было, забрал все яйца, также нашел куст с большими сочными ягодами, желтыми в черную крапинку размером со средний помидор. Все сделал по науке, разрезал ягоду и натер ей свое плечо, и только через 2 часа лизнул кончиком языка, не обнаружив покраснений на плече. На следующий день позавтракал остатками хомяка и найденной ягодой, птичьи яйца оставил на обед, и весь день плел мордушку. «Эх, хорошо было на бумаге», — вздохнул я, очередной раз переделывая мордушку. «Но все когда-нибудь кончается», и следующим утром я испытывал свои рыболовные снасти. Веревку я сделал из вьюна, он оказался достаточно прочным, и я сплел несколько вьюнов на манер косы, веревка получилась длинная и прочная, но толстая. Внутри мордушки прикрепил требуху хомяка в качестве наживки. Нашел место, где берег образует заводь, привязал один конец к коряге и закинул в воду мордушку со словами: «Ловись, рыбка большая и маленькая». В заводе вода была достаточно прозрачная, и где-то через полчаса я наблюдал, как 3 здоровенные рыбины ищут вход в мое изделие. Вытаскивать мордушку из воды, да еще и с рыбой внутри, оказалось очень тяжело, и пока я возился, 1 рыбина сбежала. 2 оставшихся рыбы были похожи на речную форель, сантиметров по 40 длины. Поймав еще 6 рыбин, я закруглился и приступил к их готовке. 2 зажарил в глине, а оставшиеся засолил. «Ну что, надо строить коптилку», — подумал я. И вот я уже на острове 2 недели. Обосновался я там же возле заводи. Построил коптилку из глины с песком и камня, и тоже несколько раз переделывал. Поставил небольшой шалаш, в нем и ночевал. Нашел еще несколько растений с большими клубнями, одно ничто так на репу по вкусу похоже, а от другого меня так пронесло, что я целый день провел на корточках. Также нашел куст с ягодой, который мне описывал Фет, только эти были в 2 раза больше. Из глины и песка наделал разной посуды, и пробовал ее обжечь в костре, получилось так себе, ну дык для себя же, а мне и такая пойдет. В общем, стал обрастать барахлом, и всерьез задумался над надежным жильем. С едой пока все нормально, на завтрак, обед и ужин, у меня рыба, да еще соль закончилась, поэтому рыба не соленая. В планах у меня, сделать, как рассказывал Фет, наберу тех ягод и рыбы в плетеные корзины, и пойду на дорогу торговать. Вот только сожрут меня по дороге, я по вечерам тренировался, как объяснял Фет, пытался что-то там почувствовать, но недолго, потому что за день так выматывался, что моя медитация сразу переходила в сон. Не до магии было, еду добывал. Да и не верится как-то, что я вот так посижу, а потом хоп и маг. Что 3 отведенных мне дня прошло, я даже не заметил, не до этого было, да мне и не особо верилось, что я в кого-то там перерожусь. Если действительно дети перерождаются из-за детской психики, допустим, сильно боятся, то в моем случае, первый раз я вообще думал, что это сон, и чувствовал только злость на извращенца, и ни капли страха, а во втором мне какую-то хрень под кожу засунули. Кстати, об этом сейчас напоминает только полоска на груди, и то еле заметная. Обойдя весь остров, я нашел неплохое место для постройки дома. Это был глиняный холм, поросший травой, подходящий к моей задумке, а задумал я делать землянку. Про то, какая здесь зима, я не догадался спросить, а в землянке, да еще и с печкой, можно пережить сильные морозы. Ну и вход можно сделать очень узкий, чтобы тварям, если попадут на остров, было тяжело меня достать. Рассматривал вариант с домиком на дереве, но по моему мнению, зимой на дереве я замерзну. Выстругал себе палку-копалку и приступил к работе. На 2-й день раскопок обнаружил скелет воина. Почему именно воина? Да потому, что он был в металлических наручниках и шлеме, а в руках сжимал секиру. Я так обрадовался, что начал хищно оглядывать весь остров, а вдруг тут все в таких могилах, но вовремя одумался, навряд ли, все-таки этот холм самое подходящее место для могилы. Секира была из какого-то серебристого металла, с ручкой из темной древесины. Странно, металлу не поржавел и ручка не сгнила, только в области рукояти была какая-то труха, наверное, это останки обмотки рукояти. Скелет я перезахоронил, но вещи все забрал себе. Еще через 2 дня случилась 1 странность, уже смеркалось, но я продолжал копать, палкой-копалкой рыл глину, а руками складывал ее в корзину и вытаскивал из ямы. Обычно рытье как-то тяжеловато шло, и тут, убирая глину в корзину, я зацепил еще нерыхленной, и она поддалась. Я продолжил рыть руками, подумал, что, наверное, в этом месте просто рыхлая земля. Поднявшись, попинал то место ботинком, но нет, Твердая плотная глина, опять руками рыхлая, палкой потыкал туда, плотная. Так и нечего не поняв, отправился спать, а наутро продолжил эксперименты. Оказалось, что я, особым образом напрягая руку, могу ее засунуть в плотный грунт, и он для моей руки становится рыхлым, а не напрягая руку обычным, твердым, плотным. Это похоже было на то, про что говорил Фет, на сродство со стихией. «Да я ж земляной маг, могу копать, а могу не копать», — воскликнул я, от переизбытка чувств. Глава 5. Прошел месяц, как я попал в тело бездомного мальчугана. После того, как выяснилось, что я имею сродство с магией земли, дальнейшее рытье котлована под землянку было только с помощью способности. Когда я ощущал тянущую боль в груди, я отдыхал, затем снова брался за дело. Скорость выполнения земляных работ из-за этого снизилась, но зато я тренировался в магии, как говорится, совмещал полезное с полезным, и это принесло свои плоды, я мог дольше использовать свою способность. Однажды, сидя на чурбаке, я отдыхал от трудов праведных, и мял в руке комок сырой глины, и тут мне пришла в голову мысль, раз я могу делать грунт рыхлым, могу ли я сделать, наоборот, его твердым, и я попытался сжать комок обеими руками, сдавливая его, и используя магию. Получилось не сразу, но через пару дней и несколько сотен попыток, у меня получился шар из глины, по твердости как жженый кирпич, я катал его между ладоней, используя магию, и представлял, как он твердеет, и становится все крепче и крепче. Даже структура у него поменялась, я это обнаружил, когда расколол его камнем, ибо сделать шар вновь мягким с помощью магии, у меня не получилось. Значит, нужно укреплять только то, что больше не придется переделывать. Я проводил эксперименты, и выяснил, что даже немного укрепленный комок земли, намного тяжелее подается моему рыхлению, и тратится на это много сил. В связи с новой способностью, я пересмотрел весь план строительства. Если я своими детскими ручонками из глины и песка смогу лепить что угодно, а потом доводить до крепости жженого кирпича, можно такой домик забабахать. Пробираясь сквозь кусты, я шел по своим делам, когда почувствовал нечто странное, как будто чей-то тяжелый взгляд. Оглядевшись вокруг, я никого не заметил, хотел было идти дальше, но подумав, а почему бы и нет, встал ровно, закрыл глаза и прислушался к себе, а потом и к пространству вокруг, и через некоторое время ощутил со стороны противоположного берега чувство голода, сильного голода, какой-то радости и предвкушения. «Охренеть!» — подумал я, «это что сейчас такое было?» Вгляделся в ту сторону, а там из кустов вышел жрач. Выглядел он еще страшнее, чем описывал Борг, маленькие злобные глазки буравили меня, у него были большие надбровные дуги, низкий лоб и пасть, всем пастям пасть, из нее текла слюна, падая на землю. Мы простояли так несколько секунд, после он повернул голову в сторону переправы из поваленного дерева, я повторил его действие, и мои глаза расширились, и сердце застучало быстро-быстро, мы вновь переглянулись, мне показалось, что тварь улыбается. Стартовали мы одновременно, он понятно зачем бежал к переправе, а зачем туда же бежал я, большой вопрос, был я без секиры, неудобно ее везде таскать, но знал одно, если он переберется на остров, мне придется спасаться плаванием, и не факт, что я не утону, прятаться на острове негде, да и не поможет, в общем нужно не дать ему этого сделать, или мне не жить. Само собой тварь оказалась быстрее, и вот уже радостный жрач не в середине переправы, а я только полпути пробежал, но тут послышался скрежет когтей по дереву и бульк. Я вышел к краю обрывистого берега и заметил, как жрач пытается выбраться из воды, издавая странные хрипящие звуки, течение уносило его тушу, а он периодически выныривал из воды, отхаркивая воду. Я уже было расслабился, когда заметил, что его прибивает течением к моему берегу, и я бросился за ним. Обнаружил его через метров 300, он лапами схватился за каменный выступ, пытаясь выбраться из воды. Я не стал медлить, нашел каменюку, которую еле смог поднять, подошел к краю берега, прямо над ним. Он уже умудрился наполовину вылезти из воды, но видно было, что это ему тяжело далось. Посмотрел на меня своими глазами с голубым белком и вертикальным зрачком, и что-то прохрипел. «Сам пошел нахуй», — сказал я, и, подняв камень над головой, с силой бросил его на голову твари. Послышался хруст, всплеск воды, и жрач скрылся под водой, а через несколько секунд, уже в другом месте, из воды вынырнуло облачко из черного дыма, и полетело ко мне. Чтобы не допустить подобной ситуации, я занялся изготовлением подъемного моста. Сначала возле поваленного дерева, на том берегу, собрал площадку из камней, залил их раствором из глины и песка, укрепил своей магией. Потом с помощью секиры такой-то матери, убрал поваленное дерево, отправляя его в плавание. Дальше не торопясь, продумывая конструкцию, устроил свой подъемный мост, и уже через 2 недели он был готов. Конструкция представляла собой вращающуюся вокруг своей оси рогатку, с лежавшим в ней длинным рычагом, что-то вроде весла на лодке. Самое тяжелое было переместить срубленное бревно к месту постройки моста, но, как говорил Архимед, дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Так и я, рычагами потихоньку кантовал бревно. После, секирой и колышками, расщепил его пополам, из одной половины и сделал мост. Вырубив рогатку из одного дерева, похожего на карагач, я установил ее вертикально с помощью все тех же камней и глины, а также закрепил это все своей магией. Для лучшего вращения подложил под рогатку круглый галыш и хорошо обработал нижнюю часть, сделав ее гладкой. Одна часть рычага была 5 метров и представляла собой доску толщиной 10 сантиметров и шириной 30, а вторая – половинкой бревна в метр длины, увешанная корзинами с камнями, что уравнивали ее вес с первой. Надавив на вторую часть, можно поворачивать мост поперек реки на подготовленную площадку со специальным углублением, и все, переправа готова. Убрав мост, я мог не переживать о том, что кто-то проберется на мой остров, и мог полностью сосредоточиться на стройке своего жилья. Больше 2 месяцев мне понадобилось, чтобы моя землянка приобрела законченный вид. Она представляла собой помещение 2,5 метра на 4 и высотой 2 метра. Выкопав в холме прямоугольную яму, я обмазал все стены и пол раствором, который после укреплял магией. Сверху в ряд наложил жердей, которые тоже были покрыты раствором, сверху и снизу, а сверху так вообще слой в 30 сантиметров, каждый сантиметр которого был укреплен магией, получилась эдакая потолочная плита, и присыпал небольшим слоем дерна, мало ли, вдруг придется маскироваться. Выход был в виде метрового коридора, размерами полметра на метр, мне нормально, а вот врагам проблематично будет меня штурмовать. Вместо двери, бревно 25 сантиметров в диаметре и 1,5 метра в высоту, снизу вставало в углубление, а сверху подпиралось жердью, которая вставлялась в отверстие на бревне и полу, расстояние между бревном и косяком меньше 13 сантиметров, в общем, такую дверь нахрапом не возьмешь. С противоположной стороны от двери было маленькое окошко, а в углу стояла печь, с зачарованной плитой, на которой можно готовить еду. Также пришлось сделать небольшую кладовую с размерами 2 на 1,5 метра, а вместо двери – щит из веток, обмазанный раствором, а то от запаха копченой рыбы меня стало подташнивать. Из мебели – топчан с жердей и веток, поверх сухая трава, накрытая моим единственным одеялом, стол из той же зачарованной глины, как и шкаф с полками для всякой всячины. Изнутри помещение больше на камеру заключения похоже, но вот чувство защищенности повышает многократно. Теперь я не какой-нибудь бродяжка, а олигарх с собственным островом и виллой на нем. Все это время я старался разнообразить свое питание. Пробовал жевать листики разных трав, выкапывал разные корешки, ловил местных раков, которые были почти неотличимы от земных. Слепил и зачаровал себе котел из песка и глины, в котором варил супы, и тех же раков. Потому что несоленая рыба уже стояла у меня поперек горла. Также наделал разной посуды, кувшин под воду, чашки, кружки. Чувствовал, как выросли мои магические способности за время стройки. Если я поначалу особым образом напрягал руки, чтобы рыхлить или укреплять грунт, при этом быстро выдыхаясь, то после такой мощной практики мои способности перешли на новый уровень. Теперь я мог контролировать силу магического воздействия, укреплять и рыхлить не больше, чем мне нужно, таким образом меньше растрачивая силы. А также возросла сила воздействия. Кружка, которую я долго укреплял, не разбивалась, брошенная со всей силы об камень, откалывались лишь небольшие кусочки. На земле из глины и песка, по моему мнению, достичь такой прочности изделия невозможно. Также возросла способность рыхления грунта там, где была твердая утоптанная земля. Я мог засунуть ладони в грунт и пройти так пару метров, оставляя за собой канаву, а через минуту повторить. В общем, теперь могу подрабатывать пахарем, сам себе и плуг, и трактор. А еще у меня появилась чувствительность к земле и магическим манипуляциям с ней. Эту способность я обнаружил, когда укреплял стены жилища, и искал места, которые пропустил укреплением, а дальше только развивал. Теперь при прикосновении к земле и изделию из камня и глины, я могу определить, какие манипуляции проводились, было ли укрепление, и насколько сильно. С новыми способностями я более-менее стал походить на мага, но вот только ремесленника. По аналогии с магом воды, который выпускал сосульку, из рассказа Фида, я думал выпускать камни, но мои потуги ни к чему не привели, как я ни старался, да и проще взять галыш и запульнуть во врага, больше толку будет, без всякой магии, поэтому боевое использование своих способностей я оставил. А вот то, что я почувствовал желание жрача, я повторить не смог, странно, но за это время ни одной твари мне так и не попалось. Я так понял, что эта способность передалась мне вместе с элитом, иначе как маг земли чувствует желание твари, и только ли желание и намерение твари, я могу ощущать. А еще мне кажется, я немного повысил силу, и теперь боюсь, как это скажется на моем магическом развитии. С этим и многим другим, мне еще предстоит разобраться. С погодой что-то непонятно, я думал, что попал сюда летом, потому что были ягоды и многие другие растения, которые так выглядят на земле, ближе к осени, но нет, прошло 4 месяца, какие-то растения отцвели и пожухли, а какие-то сейчас расцветают, в общем ничего не понятно, и спросить ни у кого.